Я замираю. Слышно, как бешено стучит мое сердце. Значит, печать с двери опять была сорвана, дверь была отперта ключом, и ключ остался в замке. Я убежден, что он не успел еще уйти из мансарды. В противном случае он погасил бы свет. Вспоминаю слова Григораша: преступник неопытен, но изобретателен. Я снимаю с ног туфли, остаюсь в одних носках. Последние ступеньки одолеваю покошачьи бесшумно. Дохожу до двери, останавливаюсь на миг. Из-за нее слышны чьи-то шаги. Потом шаги замирают. Меня охватывает короткая и резкая радость. Повезло. Я поймал его. Я решаю не распахивать с грохотом дверь, крича руки вверх, тем более, что при мне нет никакого оружия, а легонько ее толкнуть ногой и проскользнуть бесшумной тенью вовнутрь. Тогда преступник лишится чувств от неожиданности и страха. Сказано, сделано. Приоткрываю тихонечко дверь и замираю на пороге. Картина, которая представилась моим глазам, пригвождает меня к месту. У низенькой кровати Кристиана Лукача, спиной к двери, стоит на коленях какая-то женщина. Я узнаю ее по плачу, это Лукреция Будеску. На кровати под зеленым покрывалом угадываются формы, похожие на человеческое тело. А там, где бы должна быть голова этого тела, лежит на подушке портрет Петронеллы Ставру. Во мне просто-таки леденеет кровь от этого зрелища. У изголовья постели по обе стороны портрета Петронеллы две зажженные свечи. И перед ними коленопреклоненная, причитающая без слов, без слез Лукреция Будеску. Эта картина тут же заставляет меня вспомнить о диагнозе, который поставила Лукреции возлюбленная покойного Лукача, и я прихожу в себя. Лукреция Будеску не услышала, как я вошел. Она горько причитает над трупом соперницы, а сам труп — это несколько уложенных в длину под покрывалом подушек. Преступник неопытен, но изобретателен. Вновь вспоминаю я, на этот раз с улыбкой. Я подхожу к Лукреции. Наконец, она заметила мои ноги рядом с собой. Она поднимает на меня глаза. Я встречаюсь с ее взглядом. Вопреки моим ожиданиям, ни следа страха в нем, словно бы я все время был здесь. Я не уверен, узнает ли она меня. В несколько мгновений она не сводит с меня мутного взгляда, потом с трудом поднимается. У нее взволнованное, изможденное лицо, губы едва слышно шепчут: «Умерла. Я убила ее». Я спрашиваю тоже шепотом: «За что?» «За то, что она убила моего Кристи. Он был мой. Я 34 года его ждала, а она убила его, моего любимого». Она переводит взгляд на портрет Петронеллы и продолжает: «Она ревновала его ко мне. Кристи на нее и не смотрел, только одну меня видел. Она узнала, что мы решили тайно обвенчаться и бежать». «Куда бежать?» Лицо ее обезображено ненавистью, едва слышно, она шепчет сквозь зубы: «Я убила ее». Я ощущаю нечто странное, несовместимое со здравым смыслом. С одной стороны, мне кажется, что я сплю, и все происходящее сейчас лишь дурной сон, жуткое наваждение. С другой же, твердо знаю, где я и как сюда попал, хотя и не могу поверить в реальность происходящего. «Как вы ее убили?» Мое любопытство не тревожит ее, даже не возвращает в реальный мир. Она рассказывает обо всем с легкостью закоренелого преступника, вознамерившегося облегчить душу признанием. «Сперва я сделала ей укол морфия, чтобы ей не было больно, чтобы она не кричала. Потом я ее повесила вон на том крюке». «На каком крюке?» Она поднимает вверх руку и указывает пальцем на крюк, на котором двумя ночами раньше висело тело Кристиана Лукача. «Вон на том, что в потолке», — уточняет она. «Я чувствую, как у меня встают дыбом волосы от ужаса. Это смешение абсолютно реальных конкретных деталей с больным воображением словно бы парализует, лишает меня сил не только что-либо предпринять, но даже ясно понимать происходящее. Мне даже кажется, что это я сам с собой говорю голосом Лукреции Будеску.